Я иду по земле незаметным прохожим, шепчу имя святое, не слышно в устах. Я хочу тебе петь, мой Спаситель, мой Боже. Я хочу прославлять непрестанно тебя. Я хочу тебе петь, мой Спаситель, мой Боже. Я хочу прославлять непрестанно тебя. Сколько в мире людей, отвергающих Бога, не познавших Его всеблагую любовь. И поэтому в душах тоска и тревога, и поэтому льется невинная кровь, и поэтому в душах тоска и тревога, и поэтому льется невинная кровь. Дорогой, какою ведет мой Христос.